Ясака, да вроде ты говорил, она новый лидер Кицуны. Надеюсь, у них все хорошо. Конечно. Правда, Ясака уходит с поста и ищет нового лидера. Понятно. Значит, пока что у них все хорошо. Я рада. Переживаешь за свой клан? Я больше не часть клана. Я предала их всех. Сказала Кахаку, смотря на блюдце, слабо дрожа пальцами. Все из-за твоего побега. В этом нет ничего плохого. Каждый может оступиться. Ты не поймешь, Нурарихун. Я почувствовала смерть слишком близко. Это чувство дало мне полностью изменить свой взгляд. Я смотрела свысока на всех и убивала много, много, очень много йокаев, купаясь в их крови, потому что никогда не знала вкуса смерти на себе. Но стоило мне его ощутить, как я поняла ценность жизни. Пускай лучше им без меня, Нурарихён я. Но мне даже интересно, кто смог тебя так напугать. Смерть – это самое страшное, что может напугать в жизни, ответила Кахаку, смотря на Нурарихёна. Хорошо, поверю на слово. Цени жизнь, Нурарирах. Любой дурак может отнять чужую жизнь, но не каждый может ее сохранить и тем более даровать. Нурарихён я, Нурарихён, но буду знать. Кстати, я смотрю, ты снова спасла чью-то жизнь, отметил Нурарихён, смотря назад, чтобы посмотреть на закрытые двери в дом. Но даже через них он мог почувствовать раненого героя людей. Верно, он случайно попался мне, и я решила его вылечить. Неужели? Ты ведь знаешь. Знаю, я все знаю. Тогда ты понимаешь, что? Ты тоже понимаешь, сказала Кахаку, смотря на Нурарихён спокойным взглядом. ТЦК, какая же ты упрямая женщина. Он так-то враг наш и вряд ли тебя пощадит за помощь ему. Эти герои сумасшедшие, и не знают жалости к нелюдям. Пускай, я же спасала тебя и других, тогда и сейчас мне было плевать, почему и зачем вас пытались убить. Если я решила кого-то спасти, я спасу. Даже если он в ответ меня попытается убить, я не против, Нурариханок. Я уже чувствую своим шестым чувством смерть, что приближается ко мне. Нурарихён меня зовут. И серьезно, что за смерть? Да, смотри, сказала Кахаку, показывая свой слабо дрожащий мех. Может, просто совпадение и ты заболела? Ты думаешь, не заметила болезнь? Я знаю это чувство, смерть. Оно идет ко мне. Точно не знаю, когда оно настанет, но возможно от рук этого героя. Тогда я его убью, сказал Нурарихён, доставая клинок из-под своего кимоно. Нет, строго сказала Кахаку, выставляя свой хвост на пути Нурарихёна. Упрямая старуха, не играйся с судьбой. Смерть не шутка. Именно судьба привела тебя ко мне и дала выжить, чтобы ты стал королем йокаев и привел их к хорошей жизни. И если судьба забирает мою жизнь, то так тому и быть. Я уже слишком долго живу, Нурарирон. Нурарихён меня зовут. Запомни уже мое имя. И если судьба хочет забрать твою жизнь, я... Хватит. Давай просто выпьем и все. Пожалуйста. Я просто хочу, чтобы все закончилось. Пожалуйста. Попросила Кахаку с улыбкой на лице, которая была одновременно грустной и счастливой. ТЦК. Хорошо. Упрямые старики и старушки, никогда не хотите идти простым путем, сказал Нурарихён, сев и продолжил пить, смотря на луну в небе. Я рада, что перед концом провела время с настоящим другом, сказала Кахаку с более искренней улыбкой, чего она не делала уже очень давно. Эх, заткнись, старушка, я не позволю тебе сдохнуть, помяни мое слово. Спасибо, Нурарихён, прошептала Кахаку, смотря на луну и выпивая саке из блюдца. В другом же месте, которым была зеленая пустошь, которая выделялась огромным количеством зелени и деревьев. В этом месте почти никто не жил, за исключением монстров, которые здесь были довольно опасны. Обычно этим место пользовались изгнанники, как место, где их никто не найдет. Если ты достаточно силен, то легко можешь здесь жить как дома, так как растительность полезных фруктов и овощей здесь была хорошей, если заняться сельским хозяйством. В полной темноте по лесу шла красивая женщина, облаченная в желтое кимоно. Это была Ясака Кицуны, которая шла по этому лесу уже несколько часов, начиная с вечера. Оказалось, она здесь благодаря телепортации, иначе бы ей понадобилась неделя или месяц, чтобы сюда добраться обычным ходом. «Нашла», – произнесла Ясака, смотря на странные красные ворота, которые могли сбить с толку любого, кто на них посмотрит и подумает о том, что они здесь забыли. Ясака спокойно подошла к воротам и вытянула руку, чтобы ворота исчезли и вместо них появилась расщелина в воздухе, через которую она легко прошла, оказавшись на более просторном пространстве, где был расположен деревянный дом. «Кто вздумал посетить мои владения?» – произнес женский голос отовсюду. «Это я, Ясака». «Ясака сама», – удивился голос. После этого рядом с Ясакой появилась красивая женщина с короткими золотистыми волосами и глазами. На голове у нее была белая шляпа, из которой торчали формы в виде лисьих ушей. На самой женщине было надето белое платье и голубая накидка спереди. Позади нее развивались 9 лисьих хвостов. «Ясака сама, рада вашему визиту. Чему обязана? Я тоже рада тебя видеть, Ран. Как ты поживаешь?» «Неплохо, как можете заметить», — сказала, указывая руками на свой дом. «Я рада, но я пришла по важному делу». «Какому? Я покидаю пост главы высшего клана Кицуны». «Что? Почему?» — удивилась Ран, потому что она не могла представить, чтобы сама Ясака могла отказать от подобного по собственной воле. «Я женилась на принце демонов, и для урегулирования политической власти я должна отказаться от своего поста главы». «Что? Вы женились на принце демонов?» Снова удивилась Ран такому развитию, потому что не могла представить, чтобы был мужчина достойный Ясаки. «Да и я хочу попросить тебя занять мое место». «А, что? Ясака сама, почему я? Я недостойна, вы ведь сами знаете. Потому что ты, Ран, достаточно сильна и нейтральна, чтобы повести Кицуны. Но вы ведь знаете, что меня не любят в кланах Кицуны. Я совершила преступление и была изгнана. Я отменяю твое изгнание, и теперь ты можешь занять мой пост». «Я не могу. Никто меня не поддержит и не признает лидером». «Я тебя поддержу. Это не поможет. Выберите кого-нибудь другого». «Нет, я выбираю тебя». «Почему? Ты добрая, трудолюбивая и понимаешь чужие чувства. Я вижу в тебе потенциал как лидера. Просто тебе нужно время и шанс». «Я не. Даже не вздумай отрицать. Я знаю, что твое сердце полно доброты и сочувствия. Даже если ты совершила преступление, это не отменяет того, что ты сможешь защитить клан от бед в мое отсутствие. Ты решительно, когда это надо, и готова замарать руки в крови ради защиты кого-то». «Я не могу. Иначе они могут выбрать Кайзеру Инсайту». «Что? Ее? Как они могут? Она же погубит клан и всех нас». Снова удивилась Ран. «Вот именно. Она воспользуется этим, чтобы использовать наш клан для собственной власти. У этой женщины нет чувства любви и сочувствия. Она напоминает мне мою сестру». Недовольным и грустным тоном произнесла Ясака, вспоминая свою сестру в этот момент. «Но я все равно не могу. Ран, я помню тебя еще маленькой, ты была очень доброй и талантливой, даже превосходила своих сверстников, но несмотря на это ты помогала ближним. Ты можешь быть иногда упрямой, вспыльчивой, высокомерной или самоуверенной, но внутри ты хорошая девушка. Другие кланы Кицуны с 9 хвостами хотят лишь продвинуть собственные семьи. Ты же не принадлежишь никакой семье. Дело не в этом, я уже служу кое-кому». «Что, кому?» — удивилась в этот раз Ясака, сделав шаг от Ран. «Мне», — произнес женский голос позади Ясаки. Сразу после этого из странной расщелины появилась красивая девушка с длинными золотистыми волосами и фиолетовыми глазами, одетая в то же платье с фиолетовой накидкой спереди. В руках у нее был белый зонтик. «Кто ты?» — спросил Ясака настороженным тоном. «Приветствую великую Ясаку Кицуны. Имя мне Юкари Якума, и Ран является моей последовательницей, получив от меня имя Якума, став Ран Якума. Поэтому она не может принять ваше предложение без моего на то согласия». «Это правда?» — спросила Ясака, смотря на Ран. «Да, я служу госпоже Юкари. Простите, что не сказала раньше», — сказала Ран виноватым видом. «Понятно. Но кто ты такая? Я никогда не слышала имя Юкари. Какой ты Йокой? Какой я Йокой? Хороший вопрос, но ответа ты не получишь». «Ясно. Значит, я здесь ничего не смогу получить», — произнесла Ясака, решив отступить. «Чем сражаться?» «Постой, если хочешь, я могу позволить Ран править Кицуны. Думаешь, я позволю тебе через нее управлять моим кланом?» — спросила Ясака, нахмурившись. «Я понимаю твое недоверие, но я готова на сделку. Позволить Ран освободить от моего служения на 100 лет. Контракт на крови? Лучше. Контракт души. Взамен на что? Территорию. Я хочу получить некоторые храмы клана Кицуны, чтобы спокойно в них жить». «Некоторые? Немного для обычного жилья?» — спросила с подозрением Ясака. «У всех свои потребности. Я же довольно придирчивая женщина». «Нет, я не согласна на это». «Очень жаль. Значит, вы можете найти другого кандидата на роль главы. Но сможете ли вы? Все-таки сейчас сложное время, и найти того, кто сможет по-настоящему исполнять такую ответственную роль, очень сложно. Ран такая хорошая девушка, она добрая и хороша, может заниматься хозяйством», — говорила Юкари, ходя рядом с Ясакой, чтобы ту переубедить. «В этом ты права, Ран хорошая девушка, но я не стану давать власть тому, кто может навредить моему клану. «Понимаю, но я не хочу вредить никому», — добавила Юкари. «Тогда что ты здесь забыла? Здесь могут жить лишь те, кто совершил какой-то грех. У всех свои грехи, Ясака сама, но я никогда не нарушала свое слово, и со временем мы все меняемся. Грех лишь опыт, который можно искупить. Я подумаю над твоим предложением», — сказала Ясака, отворачиваясь и уходя из барьера ран. «Госпожа Юкари, вы уверены? Я не против остаться с вами. Всему свое время, Ран. Всему свое время», — сказала Юкари, смотря как Ясака исчезала за пределы барьера. «Хорошо, она вернется, но перед этим она проверит, кто я такая. Интересное, какое у нее будет выражение, фу-фу», — подумала Юкари с хитрой улыбкой. В то же время глубоко в темных уголках столицы страха, там, куда не проникает свет любого рода, под самой землей, где множество туннелей вели в разные места столицы, в самой глубокой части было большое и просторное помещение, где был расположен каменный трон, на котором сидела женщина с длинными белыми волосами и красными глазами. На ее макушке были лисьи уши, а позади развивались пушистые лисьи хвосты. Носила белое кимоно с черной меховой отделкой на шее. Перед ней же была та самая лисица с красным мехом по имени Ногути в коленопреклоненной позе. «Ясно. Значит, Ясака выбрала Ран. Ха-ха-ха, интересно. Сомневаюсь, что она мне соперница. Эта соплячка не сможет стать главой», — с ухмылкой произнесла женщина. «Да, госпожа Кайзер, ты хороша поработала, Ногути и Емейки. Для меня честь служить вам. Кто бы мог подумать, что Ясака из-за такой причины покинет место главы высшего клана. Ну, Рарихён тоже хорош, решил выдать Ясаку за иностранного принца. Видимо, он совсем сошел с ума. Но мне это все на руку. Скоро я смогу вернуть себе власть, и тогда клан Кицуны снова будет править этим континентом. Я не паду как Хаграма, которая по глупости слишком доверилась собственной крови и была побеждена. Вы правы, госпожа. Клан Кицуны сможет снова править этим континентом. Когда я стану главой высшего клана, то ваш клан Емейки будет занимать лучшее место, чем те жалкие куски территории, которыми вы владеете. Спасибо за вашу щедрость, госпожа. Мой клан всегда будет вас поддерживать, не сомневаюсь», — со злой улыбкой сказала Кайзера. «Идем, нам нужно собрать моих слуг. Эта ночь обещает быть веселой, ведь скоро я стану главой Кицуны, а после королевой всех Йокаев». «Да, госпожа, на континенте демонов же тем временем в самой столице, а точнее в замке и тронном зале, где восседал Наривадьебла, облаченный в свой обычный королевский наряд и смотря на единственного, кто был в зале, кроме него, своими красными глазами. «Ты уверен?» – спросил Нарива. «Да, отец», – сказал мальчик, чьи волосы были черными, а глаза зелеными, как изумруд. Этим мальчиком был Зилдрисгибла, что сидел в коленопреклоненной позе перед своим отцом. «Зачем? Я хочу помочь тебе, брату и всем в нашем королевстве. Это мой долг как принца. Тебе еще не хватает опыта и силы, знаю, но в стенах королевства я этого не получу. Поэтому я снова прошу отправиться с дипломатической миссией в королевство вампиров». «Почему к вампирам?» «Потому что их положение среди союза четырех рас самое сомнительное. Я хочу помочь тебе и узнать, что там происходит. Много силы там не нужно», — ответил Зилдрис. «Но необходимо много ума и хитрости. Вампиры — хитрые и живучие создания среди прочих рас. Если ты будешь неосторожен, то можешь попасть в беду», — объяснил Нарива. «Я знаю, но я не могу иначе. Старший брат старается на войне и рискует своей жизнью. Грифия учится и помогает маме во внутренних проблемах королевства. Вали он просто занимается собственными делами. Поэтому я хочу сделать что-то полезное. От тебя ничего не требуется. Как наследник ты обязан жить и становиться сильней. Пускай воины и политики делают свою работу. Ты же еще слишком молод, но я хочу научиться, отец. Я не отступлю. Если не буду даже пытаться, то чего я стою как принц? Позволь мне доказать, что я достоин быть твоим наследником. Пусть не тебе, хотя бы для себя, я хочу доказать». Хаем задумчиво промычал Нарива, облокотившись рукой на трон, чтобы задуматься над словами Зилдриса. Тишина заполнила зал, и Зилдрис мог даже услышать сердцебиение своих сердец в этот момент. Он знал, что рискует с этой просьбой и спешит, но он не мог просто стоять в стороне, пока его брат старается. Он столько лет тренируется и учится, чтобы быть признанным, а тем временем его брат уже осуществил несколько подвигов на поле боя и проводит политические решения, которые многие дворяне обсуждают с позитивной и негативной точки зрения. Из-за этого некоторые дворяне, что поддерживал Зилдриса, стали на него давить и предлагали разные способы, чтобы он поднял свою популярность среди дворян. «Хорошо, что?» – переспросил Зилдрис, вернувшись в реальный мир, после обдумывания событий. «Я разрешаю тебе отправить в королевство вампиров как политический представитель от нашего имени, но у тебя не будет легиона или большой армии. Под твоим командованием будет отряд демонов, что тебя будет защищать и сопровождать. Также я предоставлю несколько своих доверенных политических лиц, чтобы они тебе помогли в случае необходимости. Твоя официальная цель – это обсуждение отношений с вампирами. Но твоя настоящая миссия будет выяснить политическую обстановку в королевстве вампиров, поняв, насколько там все плохо или хорошо, а позже предоставить мне информацию об этом. Но еще добудь информацию о детях Дракулы». «Детях? Разве Крул Цепеш не единственная дочь?» «Нет, у Дракулы, насколько мне известно от моего доверенного лица, есть несколько десятков детей, и нам неизвестно, куда они делись. Было бы полезно узнать, почему пропали они и как. Королевство вампиров полно тайны и загадок. Если ты сможешь справиться с этими задачами, то окажешь большую услугу нашему королевству. Пока все воюют, ты сможешь защитить нас от возможного предательства в тылу», — объяснил Нарева. «Я понимаю, отец. Я исполню твою волю и королевство демонов. Ступай, сын мой, вернись целым и невредимым», — сказал Нарева, махнув рукой. «Будет исполнено», — громко сказала Зилдрис, вставая и покидая тронный зал. Как только огромные двери тронного зала закрылись и только Нарева остался в нем, тот стал снова задумываться над всем тем, с чем ему приходится иметь дело. «Эх, дети так быстро растут. Вряд ли мне стоит переживать за Зилдриса. Он все-таки обладает такой же силой, как Мелиодаса. У Вали тоже странная сила, напоминающая святую и темную. А Грифия обладает огромным магическим талантом. Я все больше начинаю верить словам Эми, что в них течет кровь первого короля через нее. Но как бы я ни пытался проверить все это, семейное древо рода Хирока, нет смысла сомневаться в собственных детях. Пусть их дар будет частью их права рождения. Эми не могла этого сделать, я уверен». В следующее мгновение рядом с Наревой появилась тень, что приняла физическую форму, одетая в черную кожаную одежду и маской на лице. «Мой король, смотря на корабле, людские убийцы пытались проникнуть на нашу территорию. Мы их встретили и остановили. Мы пытались получить информацию из пленников, но они совершили самоубийство, чтобы не выдать информацию». «Понятно. Значит, нужно усилить патрули на море. Еще наши шпионы узнали о странной активности монстров в северной стране демонов. Оставьте это. Оно под моим личным контролем. Будет исполнено. Мы также выяснили о странных поставках в южной стране демонов. Контрабанда и продажа нашего оружия». «Понятно. Хорошая работа. Еще мы выяснили о попытке проникновения в столицу неизвестной личностью, но подозреваемый ушел с помощью неизвестной нам маги. Герой людей или кто-то другой, чтобы так глубоко к нам пробраться аж до столицы. Возможно, кто-то из наших демонов замышляет заговор. Природа магии неизвестна? Нет. Значит, герой людей. Это опасно. Усильте охрану в два раза и пускай каждый дворянин будет под охраной элитных рыцарей, все время находясь в столице. Будет исполнено. Свободен. Да, сказал он и исчез как тень в полу. Мой король, к вам хочет аудиенцию Виктор Феникс, сказал стражник, что охранял ворота в его тронный зал. «Пустите», — разрешил Нарева, после чего ворота открылись. «Мой король, у меня новости. Поведай мне их, Виктор Феникс». «Да, недавно произошла странная активность в землях монстров на южно-восточной части от нас». «Какая активность, монстры? Это обычное дело, Виктор. Или на старости твой разум стал считать монстров чем-то необычным? Я тоже так думал, но количество монстров, что покидают свои земли, слишком огромные. Они даже нападают на наши границы, устраивая там хаос. Тогда реши вопрос, в чем проблема? Или мой герцог Феникс не способен исполнить свой долг? Спросил Нарева с намеком на титул Виктора, который изменился, потому что за его преданность и хорошую службу он получил новый титул, и теперь его владения стали больше с влиянием. Благодаря королю величие Феникса возродилось из пепла. Тут проблема в другом, мой король, говорил Виктор, поднимая голову серьезным выражением. «Хватит играть загадками. Говори прямо. Я сам не знаю, что там происходит. Я отправил туда шпионов, но ничего дельного не получилось получить. Вот только шпионы вампиров доложили, что дикая пустошь стала проявлять странную активность». «Дикая пустошь? Ты о той пустыне? Возможно, там что-то назревает. Тогда узнай. Я не могу тратить свое время и внимание на что-то незначительное. Война раз идет полным ходом. Если в диких пустошах есть помеха, то она должна быть устранена. Нельзя сейчас переживать о пустяках, вы правы. Я постараюсь точно узнать, что там может происходить. Но не только это стало причиной моего прихода. Поговаривают, что мертвые стали все больше и больше появляться в мире. Это нормально. Негативная энергия маны может возродить тела погибших. Я это знаю, но говорят, что мертвые стали вести себя слишком сплоченно, будто кто-то ими командует. При этом стала появляться более сильная нежить, рыцари смерти, пожиратели душ, вестники чумы, личи и проповедники смерти. У тебя есть предположение? Нет, мы не можем понять источник этого. Вельзевул взял на изучение нежить и пытается определить источник этой аномалии. Нам хватает драконов, мертвецы будут лишними в этом. Я продолжу свою работу. Продолжай. Мне хватает проблем накануне. Пленных уже перевели, плененные люди уже в лагерях по вашему приказу. Отлично, держите их и старайтесь их не убивать. Чем больше, тем лучше. Будет исполнено, мой король. Свободен. В землях монстров в дикой пустоши, где кругом были горы песка, будто море, что высохло и превратилось в песок, и под этим песком скрывались монстры, вроде червей, что могли в нем легко передвигаться, или огромные скорпионы, которые могли своим жалом пробить камень. Но среди этой бесконечной горы песка выделялось одно место. Это был разрушенный храм, и неподалеку от него стояла личность необычной внешности. Его лицо было скрыто за шлемом в форме птицы, напоминающей ястреба или сокола. Через щели можно было увидеть голубой оттенок света, а облачен он был в золотую легкую броню с красным шарфом на груди. В руках же он держал длинный посох. Столько веков прошло, пески утопили и поглотили все, что было и существовало. Монстры блуждают в них, будто у себя дома. Центральное солнце не передает величие и мощь, а лишь раздражение. Но всему этому пришел конец, потому что вернулся я. Услышь меня, мир, Шурима, твой император вернулся, и я возрожу эти забытые всеми пески обратно к великой славе, какой она была при мне. Император Азер вернулся, заявил мужчина по имени Азер, после чего из песка начала подниматься платформа высоко в небо, а затем перед ним появилась золотая голографическая модель пустыни. Стоило его рукам опуститься на эту проекцию, как пески стали двигаться, а после камень начал подниматься из них. Ландшафт стал медленно меняться по воле озера, будто он был здесь единственным владыкой. А вместе с камнем из песков поднимались солдаты, облаченные в золотые доспехи, но их кожа и тело состояли из песка. Когда они поднимались, то шли к озеру и поклонялись ему, будто приветствовали возвращение своего бога. Недалеко от местоположения озера, прямо на вершине храма, стоял одинокий мужчина, облаченный в черный плащ. Пришлось возродить озеро раньше времени, но так даже лучше. Теперь взор небес обратится на империю Шуриму. Это даст союзу 4 раз больше возможностей для действий. Я и так их отвлекаю как могу, произнес мужчина с коварной улыбкой. Глава 29. Вторжение в королевство воды. Прошло еще 2 недели, как Мелиодас начал находиться в столице страхи королевства Йокаев, тем самым он уже почти целый месяц пробыл в ней. Как обычно, Мелиодас посещал разного рода встречи с влиятельными торговцами и лидерами кланов, включая высшие кланы. Иногда встречи были скучными, но так как это были Йокаи, они любили веселиться и делать любые события как праздник. Но уже ближе к концу этих 2 недель данные встречи уменьшились, чтобы Мелиодас стал больше времени уделять своим личным делам, вроде тренировок со скатах, которая из-за ограничения времени хотела провести более простое обучение. Для этого она хотела провести Мелиодасу обучение внутри его сознания, но... «Странно, я не могу войти в твой разум, будто передо мной стена», — сказала скатах, когда она ударила Мелиодаса 2 пальцами об его лоб, но ничего не произошло. «Вы хотели проникнуть в мой разум? Зачем?» «Хотела провести обучение разума, но твой разум словно неприступная крепость. Впервые такую вижу. Либо у тебя очень сильная воля, либо что-то защищает твой разум», — размышляла скатах задумчивым выражением, смотря очень близко лицо Мелиодаса. «А что конкретно вы хотели мне рассказать? Это сложно объяснить, но я хотела провести с тобой тренировку как во сне и научить сопротивляться магам разума, а также устроить тебе борьбу с внутренним демоном, чтобы ты встретил свою темную суть, тем самым избежав сомнений в будущем. В каждом из нас живет этот демон, и он растет как паразит, пока ты не столкнешь с ним и не победишь самостоятельно. Понятно, но насчет моего внутреннего демона, то я с ним уже покончил. Неужели? Да, ясно. Значит, обойдемся обычными методами. Твой разум достаточно защищен для того, чтобы обойтись без этого. Хорошо, сказал Мелиодас, вставая и готовясь к обычному спаррингу со скатах. Помимо тренировок, Мелиодас также проводил время в ПВ-шаре, где вместе с Да Винчи Тян они проводили постепенный процесс подчинения плененных героев. Благодаря новой формуле крови, процесс слегка ускорился и стал более эффективный в плане промывки мозгов. Но девушки все равно испытывали боль из-за изменений в разуме. Паразиты хоть и меняли их ненависть к Мелиодасу на любовь и преданность, словно он их бог или самый важный человек в жизни, все равно воля человека играет роль, а они, как и прошлые, сильны волей. Но это лишь оттягивает неизбежное, говорил Мелиодас со слабой улыбкой, смотря на то, как девушки сопротивлялись, но постепенно их воля угасала, чего они сами не успевали замечать. «Нет, нет, нет, я не хочу забывать, что что-то меняется», — кричала Элеонора, валяясь на земле, держась за голову. «Я не могу, госпожа Элеонора, помогите», — кричала Лималиша, валяясь на земле и держась за голову, как ее госпожа и подруга. «Ах, нет», — и так они кричали первый день, пока их крики не превратились в бормотание и попытки сохранить изначальные воспоминания и эмоции. Но было неизбежно то, что должно было произойти. И спустя 3 дня обе девушки стояли перед Мелиодасом на коленях с опущенной головой. «Господин Мелиодас, мы живем, чтобы служить тебе», — сказали они хором. «Я рад, что вы осознали истину. На что вы готовы, чтобы оправдать свою службу мне? Мы готовы сделать все, что угодно. Наши тела, души и воспоминания — все это принадлежит вам с начала нашего рождения», — продолжили они хором. «А если я прикажу тебе, Элеонора, убить свою семью, отца и мать, я исполню ваш приказ в ту же секунду», — сказала Элеонора хоть и с задержкой, но все равно произнесла эти страшные слова для ее сердца. «Я готова убить любого вашего врага, мой король. Какой бы ни был приказ, я исполню его в ту же секунду», — заявила Лималиша без капли сомнений. «Отлично», — с улыбкой сказал Мелиодас, положив руку на головы 2 девушек, начав их гладить. Таким образом ряды падших героев пополнились. Это очень радовало Мелиодаса, особенно когда он имел полную власть над красивыми девушками, которых видел лишь в аниме и не мог прикоснуться, но теперь те были в его полной власти. Он никогда бы не думал, что будет на месте тех хентай-героев. И хоть у него было большое искушение заняться сексом с 2 героинями, но большое количество дел не дало ему такую возможность осуществить. Помимо дел в ПВ-шаре, у Мелиодаса была серьезная дискуссия с Юи последние несколько дней, а точнее дискуссия по поводу участия Мерлин в войне. «Нет», — сказал Мелиодас, сидя в отдельной комнате вместе с Юи. «Она уже готова, Мелиодас». «Нет, я не позволю Мерлин участвовать в сражениях. Ты же понимаешь почему. Она готова. У нее хватает сил, чтобы защитить себя и других. Нет, она победила и превзошла меня в плане магии. Насколько я понял из твоей истории, ты сдалась, когда она смогла защититься от твоей магии молния дракона с помощью идеальный куб, но сам куб по твоим же наблюдениям был недостаточно прочным. Она еще не до конца может одним взглядом подражать чужой магии, чтобы называть это копированием или познанием сути магии. Недостаточно, чтобы она могла противостоять сильным противникам», — объяснил Мелиодас. «Но, Юи, подумай, что будет, если она пострадает. Ты сможешь принять факт, что Мерлин может умереть из-за нашего с тобой позволения? Я не могу это принять, но ты не можешь вечно ее оберегать от мира. Даже по тем воспоминаниям от героя я увидела достаточно примеров, когда удержание и попытки контроля кого-то ни к чему хорошему не приводили. Мерлин владеет магией, и ее потенцией огромный, а значит, она однажды все равно попытается сбежать и пойти против твоего указа. Это лишь вопрос времени», — объяснила Юи свою точку зрения. «Хаем, возможно», — задумчиво произнес Мелиодас, так как тоже понимал такую возможность развития событий. Ведь не раз во многих аниме так происходило, отчего последствия часто непредсказуемы. Потенциал Мерлин в магии — серьезный фактор, даже если он посадит ее в заперти ПВ-шара, она рано или поздно сбежит, найдя лазейку в пространстве или сама откроет портал из него, и та может даже себе больше навредить. Он знал примерный характер Мерлин из оригинала, как и Юи, а также они знали ее нынешний. Эти факторы давали легко представить картину дальнейших событий с Мерлин, которая будет пытаться выйти из любого контроля и следовать своим желаниям. «Эх, надо же было тебе сдаться. Могла бы хоть дать более достойный бой и выиграть, чтобы оттянуть это событие», — произнес Мелиодас с недовольным выражением. «Может быть, а может и нет. Мое сердце и разум решили за меня в тот момент. Я увидела, что сдерживать Мерлин в дальнейшем будет сложно, даже если я выиграю в той битве. С ее силой нам будет проще во многих сражениях. Я знаю про потенциал и возможности Мерлин, но я боюсь, что она может стать той, кем она была из тех воспоминаний», — сказал Мелиодас с намеком на воспоминания героя об их образах аниме. «Доверься ей. Дети вырастают и хотят чего-то добиться в жизни. Просто дай ей возможность, и она тебя не разочарует. Я боюсь за Мерлин, но вижу, что наша забота может стать ее слабостью. Чем раньше она познает мир, тем лучше». «Эх», — тяжело вздохнул Мелиодас, обдумывая все за и против. «Данный разговор уже не первый раз у них происходил, но только в этом они зашли так далеко в аргументах. Пожалуйста, Мелиодас, дай Мерлин шанс», — сказал Юи, подойдя поближе к нему и затем поцеловав его в губы. «Думаешь, я так легко могут поменять решение из-за поцелуя? Но твои аргументы меня убедили. Я позволю Мерлин участвовать в сражениях, но с условием, что ты будешь присматривать за ней. Она будет под твоим присмотром», — поставил условие Мелиодас ради защиты Мерлин. «Спасибо», — с улыбкой сказала Юи, снова поцеловав Мелиодаса. «Спасибо, папочка», — крикнула Мерлин, что внезапно появилась из воздуха и прыгнула на Мелиодаса всем телом, чем придавила его к полу, но к несчастью для нее приземление вышло неудачным, и она слишком прижалась к Мелиодасу, что их губы столкнулись друг с другом. «Мерлин», — воскликнула Юи, что была сбита внезапным прыжком мимо нее и теперь могла видеть картину того, как Мерлин и Мелиодас целуются. «Извини, папочка, я случайно», — воскликнула Мерлин, покраснев, резко встав и начав отрицать намеренность своих действий. «Я заметил, поэтому не надо прыгать на кого-то, чтобы такого не было, а также не надо шпионить, хоть я и позволил. Ты знал? Думаешь, сложно не почувствовать твою ману? Если хочешь скрыться от кого-то, то старайся использовать менее распространенную магию слежения и скрытности. Чем более распространена магия, тем более известен способ ей противостоять. Это относится ко всему в мире. Я запомню, я не подведу. Надеюсь, я попрошу Да Винчи создать для тебя зачарованную одежду, чтобы ты не пострадала, и также не думай делать глупостей». «Да, папочка». Помимо этого, также Ясака стала иногда возвращаться из клана, чтобы отдохнуть в доме Мелиодаса, но та мало что ему говорила о делах клана, так как это дело касалось его лично, поэтому он не вмешивался. Но Мелиодас мог кое-что узнать из слухов по округе, так как Йокай любили сплетни и истории. Мелиодас мог бы помог, но тут он был не способен что-то сделать без политического давления на весь клан, что будет плохо воспринято Йокаями. Также Сыцура стала чаще ходить с Мелиодасом на важных встречах и проводить время в его доме, чтобы об этом стали распространяться слухи по всей столице и Данура-Рихёна, по плану женщины Юкианы. Многие стали говорить о том, что Мелиодас смог завоевать сердце ледяной королевы Юкианы, или то, что сама Сицура разлюбила Нурарихёна и решила выбрать нового спутника по жизни. «Почему? Ну почему он до сих пор ничего не сделал?» — спрашивала Сицура, попивая саке за столом, едва не плача. «Успокойся, в таких вещах надо уметь ждать», — сказала Сютин, попивая саке. «А вдруг ему все равно? Ты веришь в это?» «Нет, но вдруг? Тогда не думай об этом. Нурарихён занят Йокой. Он ведь наш король, возможно, он делает какие-то важные дела. Ты сама хоть поверила в то, что сказала?» — спросила Сицура, посмотрев на Сютин как на сумасшедшую. «Ха-ха-ха, под важными делами я имела в виду его обычное дело по подглядыванию девушек на горячих источниках, или снова убегая из ресторанов не заплатив. Может, он с кем-то пьет, скорее всего. Ну почему я влюбила в такого идиота? Хороший вопрос. Не хочешь по-серьезному полюбить Мелиодаса? Он довольно внимателен к каждой женщине», — сказала Сютин с ухмылкой. «Обойдусь. Я не предам свою любовь так просто. Я добьюсь от Нурарихёна признания моих чувств, даже если понадобится все время войны. Эх ты неисправима, — говорит мне алкоголичка, которая никогда ничего не делала, кроме питья саке. Мне нравится такая жизнь. В общем, советую тебе просто тянуть время, чтобы Нурарихён отреагировал. Ему вряд ли хочется, чтобы его считали проигравшим мужчиной, у которого увели девушку. Может быть, Нурарихён довольно своеобразная личность. Надеюсь, что принц не пострадает из-за меня», — добавила Сыцура. «Только сейчас об этом беспокоишься, когда уже начала его использовать для своих целей. Я хоть делаю это, но все равно переживаю. Вдруг из-за меня пострадают чужие жизни. Принц хоть и имеет много девушек, видно, что хороший как личность. Забавно это слышать от тебя. Заткнись и дай сюда бутылку». «Нет, мое, отдай, иначе я тебя заморожу», — Попробуй, Сютин. Ледяная грабница. Создавая маленькие ледяные кристаллы в воздухе, которых становилось много. Взывающий аромат. Крикнула Сютин, выпуская фиолетовый дым. Девушки, я, конечно, понимаю, что не вовремя, но завтра я уезжаю. Сказал Мелиодас, который внезапно вошел в комнату. Куда? На войну. И как было заявлено Мелиодасом, уже на следующий день прибыл весь флот демонов в порт города Тикеразу, где они обычно и приходили в королевство Йокаев. Провожать Мелиодаса с его подчиненными было много. Буквально устроили прощальный праздник в городе, на встрече был Нурарихен, Сютин и Бараки, Ясака, Мизуки, Сицура, Тамаманомая, Шуна Шинман, Шион Яша и много кто еще, с кем Мелиодас успел познакомиться на разных встречах. «Надеюсь, вы вернетесь к нам снова, принц демонов», — сказал Нурарихен. «Я обязательно вернусь, Нурарихен. Я ведь должен забрать свою жену», — сказал Мелиодас, смотря на Ясаку. «Когда дела моего клана будут улажены, я тут же отправлюсь к вам, мой муж», — сказала Ясака, смиренным лицом опустив голову. «Я в этом не сомневаюсь, но хочу сделать это лично. Надеюсь, ваша опасная авантюра оправдает себя, Мелиодас. Ты очень рискуешь, беря на себя такую опасную миссию», — сказал Нурарихен, переходя на более дружеский диалог. «Знаю, но я не могу позволить, чтобы все продолжало двигаться в том направлении, в котором начинает двигаться. Необходимо идти на более решительные действия». «Ха-ха-ха, слова настоящего мужчины. Эх, молодость, ты чем-то меня напоминаешь в молодые годы. То есть вы назвали себя стариком?» — с ухмылкой произнес Мелиодас. «Ха-ха-ха, нет, я еще молод и красив. Скорее можешь называть меня взрослым, на которого будут смотреть девушки с обожанием», — сказал Нурарихен, делая красивую ухмылку и смотря на девушек, что были позади него. «На нас это не сработает, кроме Сицуры», — сказала Сютин, приподнимая бровь. «Попытка не пытка». Следом многие стали говорить пожелания в счастливый путь. Некоторые дарили Мелиодасу подарки, вроде амулета от Тамама, который должен защищать от святой силы благодаря божественной силе ночи богини Цукиоми. Подобное для Мелиодаса было хорошим подарком, хоть он имел свои средства для защиты от святой силы. Еще были подарки от Шуны, которая сделала много красивой одежды для его девушек и даже зачаровала одежду на долговечность. Когда же все почти закончили говорить пожелания, подошла Сютин и сделала кое-что другое. «Я хочу, чтобы ты кое-кого взял с собой в путь, как помощь, кого». Следом Сютин щелкнула пальцами, и неподалеку из толпы вышла неизвестная личность, чье лицо было скрыто капюшоном, как и тело белым плащом. После он подошел к Сютин и встал напротив Мелиодаса. «Кто это? Узнаешь после. Отказа я не принимаю». «Понятно», — произнес Мелиодас, используя оценку на неизвестной личности, чтобы узнать, кто это был, и почему ты хочешь отдать ее мне как помощь. «Кто знает, может быть, я хочу что-то изменить. Сам знаешь, какие нынче неспокойные времена. Я хочу лучшего для себя и тех, кто мне дорог», — произнесла Сютин со слегка грустной улыбкой. «Хорошо, идем», — кивнул Мелиодас, поняв, про что говорит Сютин, а после повел неизвестную личность на свой корабль. Когда они взошли на борт корабля, многие обратили внимание на Мелиодаса и неизвестную личность, но поняв, что все в порядке, демоны продолжили свою работу. После же корабль начал постепенно отплывать, а крики Йокаев стали становиться громче. «Кто это?» — спросила Юи, подойдя к Мелиодасу. «Представься, Тамое». «Хорошо», — произнес женский голос, после чего капюшон был снят, и все могли увидеть лицо девушки с длинными белыми волосами и длинными красными рогами на лбу и алыми глазами. Облачена она была в легкий доспех с открытыми плечами. «Имя мне Тамое Гадзен, и я бывший генерал армии Йокаев». «Тамое», — удивился голос Натальи Кураки, который преобразился в Кириху. «Разве это не та девушка, что была под контролем?» — уточнила Рафтелия. «Верно», — кивнула Широни. «Почему она здесь, ня?» — спросила Курака. «Ей можно доверять?» — спросила с подозрением Шизуна. «Сютин дала ее мне как помощь в дальнейших сражениях». «Верно, это мой способ искупить свои грехи. Когда я узнала, что мой разум контролировали и заставили предать мой народ, чтобы я это считала собственными желаниями, то не могла нормально жить с этим знанием. Меня использовали как инструмент чужой воли, и я даже не заметила обмана. Как воин я потеряла свою честь и хочу ее вернуть, отомстив людям и спасти тех, кто попал под такое же влияние. Поэтому я стану мечом и щитом господина Мелиодаса, как в былые времена», — объяснила Тамое, опустившись перед Мелиодасом на колени. «Былые времена? переспросила Юи. «Только благодаря вам я смогла снова вернуть себе разум и личность. Поэтому используйте меня как вам заблагорассудится. Я приму любой ваш приказ, чтобы защитить вас и ваших близких несмотря ни на что», — уверенно заявила Томой, передавая свое оружие в виде Нагинату. «Я принимаю твою службу на время нашей миссии в Королевство Воды», — сказал Мелиодас, беря в руки Нагинату, принимая ее службу. «Рада служить», — сказала Томой, еще опустив голову, а затем встала и забрала свою Нагинату. «Пока можешь устраиваться. Рафтле, покажи Томой ее каюту. Я займусь указаниями флоту». «Хорошо, господин Мелиодас», — кивнула Рафтелия, ведя за собой Томой внутрь корабля. «Юи, займи тренировками девушек, включая Мерлин». «Я здесь», — сказала Мерлин с улыбкой, что появилась из воздуха. «Хорошо», — кивнула Юи, понимая, чего хотел Мелиодас этого достичь. «Господин», — крикнул мужской голос, который принадлежал молодому мужчине с черными волосами и красными глазами. «Шон, рад тебя снова видеть», — сказал Мелиодас, смотря как тот прыгнул на корабль с воздуха. «Я тоже рад вашему присутствию, мой принц», — сказал Шон, опустившись на колени перед Мелиодасом. «Почему ты не на своем корабле?» «Я хотел доложить, что обучение и контроль над героями проходит успешно. Минору Ичиро, Кеничи Кабайси прошли через огонь войны и стали более послушными. Также мой ударный отряд проявил себя в недавних сражениях на островах Полуночное Солнце и в море. Ты хорошо постарался. Я буду и дальше на тебя полагаться, Шон. Надеюсь, ты меня не подведешь», — сказал Мелиодас, положив на плечо Шона руку в знак признания его усилий и стараний. «Да, я буду верно исполнять свой долг», — уверенно заявил Шон. «Подготовь наш отряд. Через неделю у нас будет тяжелый бой и, возможно, нестандартный. Пускай они все готовятся к битве под водой». «Под водой? Хорошо», — сказал Шон без капли сомнений в решении Мелиодаса. «Свободен». «Да». Сразу после этого Мелиодас взял на себя управление флота кораблей и 8-го легиона в целом. Его приказы не вызывали сомнения ни у одного офицера, но когда они узнали, с кем они будут сражаться, то начались вопросы и сомнения насчет данной авантюры. Их силы и так весьма поредели, а сражаться с королевством воды — самоубийство. Даже если там гражданская война и силы разделены, битва под водой, где у морского народа огромное преимущество, чистой воды — самоубийство, буквально. Армия демонов хоть и обучена сражаться во многих тяжелых условиях, но под водой даже зельями для дыхания против водного народа шансы весьма низки. Поэтому у нас в запасе неделя, чтобы обсудить солдат сражаться под водой хотя бы на базовом уровне, — объяснил Мелиодас. Солдат можно обучить, но даже если мы сможем нормально сражаться, у водного народа слишком большое преимущество под водой. Их скорость и силы слишком высоки. Никто за всю историю никогда не побеждал их в воде. Некоторые страны, что жили у моря, исчезали за одну ночь после гнева морского народа. Если бы мы сражались на суше, то наши шансы на победу были высоки. Но мы собираемся на территорию врага. На нашей стороне будут силы принцессы Сапфир Нептун. С ее воинами и нашими мы вполне можем дать достойный бой. Я все равно предлагаю пересмотреть план, мой принц. Наши демоны вряд ли смогут противостоять в таких условиях морскому народу. Значит, мы должны придумать иной способ борьбы. Пока мы плывем, придумайте. Войска же будут тренироваться. Подготовьте магов, чтобы они создавали условия для тренировок, — приказал Мелиодас строгим тоном. Тем самым Мелиодас не оставлял офицерам шанса возразить или изменить его решение. Им дали неделю придумать иной метод борьбы, но эти планы требовали выманить врага, чтобы демоны оказались в выгодных условиях. Битва на кораблях тоже была обсуждена, но в ней шансы на победу были туманны. Помимо демонов, специальных бойцов и девушек Мелиодаса, тренировками занимался он сам тоже, но уже другими, которые помогали ему улучшить свой контроль путем медитации. Скатах дала ему инструкции, как быстрее всего повысить контроль маны через медитацию. Для этого ему надо концентрировать большое количество энергии в одной точке и стараться ее удерживать внутри себя. Проблема в том, что это как пытаться удержать огромный снежный шар, который рассыпается, а у тебя только две руки. Из-за такой медитации многие могли почувствовать, как большое количество маны покидало тело Мелиодаса, и первое время демоны благоговели перед этой силой, но позже стали привыкать, уважая силу их будущего короля. «Мой принц, у нас проблема», — крикнул демон, подбежав к Мелиодасу, что медитировал на носу корабля. «Знаю. Похоже, очередная группа кораблей и людей. Только на этом есть кто-то сильный», — сказал Мелиодас с закрытыми глазами. «Да», — удивился демон, потому что даже ему было сложно увидеть с такого расстояния корабли, которые были как точки вдали. Лишь благодаря демону на вершине, они смогли это узнать. «Я сам разберусь, пускай флот продолжит плыть в том же направлении». «Да». В следующее мгновение Мелиодас открыл свои зеленые глаза, а затем встал и раскрыл за спиной черные крылья, чтобы взлететь и полететь к кораблям людей. Это уже не первая их стычка, так как люди хотят держать Йокаев в напряжении, много патрульных кораблей и даже групп плавают по морю и наводят суету. Иногда это военные силы людей, иногда пираты людей. Пролетев несколько километров и оказавшись почти к кораблям, в Мелиодаса сразу стали стрелять из пушек и магических снарядов от магов. Но тот легко уклонялся от всех снарядов, а затем создав в своей руке темную молнию. «Попробуем новый трюк, адская молния», — произнес Мелиодас, выпустил из своей руки молнию, которая мгновенно пробила корпус большого корабля. Даже барьер, что окружал корабль, не выдержал и был уничтожен, будто его и не было. «Пожар! Раненые! А-а-а! Ничего не вижу! Агрх!» — кричали люди на корабле. Похоже, моя теория насчет этого была верна. Пробивная мощь адской молнии намного выше и смертоносней. Но правда, этим очень сложно управлять без концентрации. «Будто адский луч, но быстрее», — сказал Мелиодас, смотря на свою руку, что была покрыта адской молнией. Следом Мелиодас начал создавать вторую и направил ее на другой корабль, тем самым повторив уничтожение, слыша крики людей. Те, кто получил прямое попадание адской молнии, умирали мгновенно, а их тела горели адским пламенем, тем самым распространяя пожар по всему кораблю. И когда Мелиодас собирался использовать другую магию, то перед ним в воздухе появился человек. Это был мужчина, который попытался его разрубить мечом в одно мгновение. Вот только Мелиодас схватил меч голыми руками и сломал его одними пальцами. «Что? Открылся!» — крикнул Мелиодас, ударяя мужчину и отправляя его в полет на другой корабль. «Агрх!» — прохрипел мужчина, когда его тело было вбито в корабль. Кости были сломаны, а несколько кусков дерева втыкались в тело, вызывая кровотечение. Но не успел он и шагу сделать, как огромный меч пронзил тело мужчину надвое. «Я думал, ты будешь сильнее, но, похоже, ошибся», — сказал Мелиодас, вырывая свой меч из мертвого тела мужчины. «Капитан, его убили. Бежим. Ледяной яд», — произнес Мелиодас шепотом, но после этих слов из его тела вырвалось огромное количество маны, которое преобразилось в лед, что мгновенно начал замораживать всех в радиусе 300 метров. Корабль и вода под ним была заморожена, словно айсберг, а Мелиодас шел по замороженному кораблю через ледяные статуи, иногда ломая их. «Похоже, до идеального контроля далеко, но теперь я могу примерно контролировать радиус», — произнес Мелиодас, смотря на соседние корабли, что тоже были заморожены или уничтожены от его молнии. После этого Мелиодас вернулся на свой корабль. Для него эта битва была лишь разминкой и испытанием своих сил в боевых условиях. Но он не хотел лишать своих солдат такой же возможности, и последующих нападений позволял другим себя проявить. Помимо обычных врагов, морские монстры тоже давали о себе знать периодически. Спустя же оговоренную неделю их флот прибыл к одинокому острову, который не был обозначен на картах. Даже на военных картах многих королевств нет мелких островов в море, лишь те, что являются военными пунктами или торговыми точками для обычных кораблей. «Откуда вы узнали про этот остров?» — спросил Аристон, заместитель Мелиодаса. «Благодаря этому», — ответил Мелиодас, доставая медальон, что был подарен Сапфир Нептун, чтобы они смогли встретиться. «Понятно. Солдаты готовы?» «Да, они были рождены готовы. Но, как и говорили многие, они не способны пока для серьезной битвы под водой». «Понятно. Я буду это учитывать», — кивнул Мелиодас, раскрывая свои крылья и летя прямо на остров, который своим внешним видом напоминал необитаемый, но он мог заметить свежие следы на пляже и чувствовать живых существ в лесу. «Можете выходить, я вас чувствую». Следом из воды и леса начали выходить вооруженные копьями, трезубцами и мечами мужчины с голубой кожей в открытых доспехах. Когда они окружили Мелиодаса, казалось, что сейчас будет битва, но в ответ они все опустились на одно колено. «Мы приветствуем мужа нашей принцессы и принца демонов», — сказали они хором. «Неожиданно. Я думал, вы меня не узнали. Принцесса давно ожидает вашего прихода, принц демонов. Нам сообщили, как вы выглядите и что вы прибудете в скором времени. Для нас было бы грубостью вас плохо встретить». «Хорошо, ведите к своей принцессе, как пожелаете», — сказал мужчина с синей кожей, который выделялся золотыми доспехами. Еще встретьте моих демонов. Им нужно обосноваться здесь. Мы позаботимся о них. Сопроводите их в секретный порт в пещере за островом», — приказал мужчина-лидер. «Да», — ответил солдат. Следом Мелиодаса повел лидер отряда из морского народа в лес, пока его большая часть солдат направилась встречать его легион на кораблях. Пройдя примерно 5 минут вглубь, Мелиодас мог заметить несколько старых каменных построек, словно из каменного века. «Что это за остров? Очень давно здесь жило дикое племя, но мы его уничтожили и используем его для хранения груза, который получаем с поверхности. Таких островов у нас несколько, здесь есть сеть пещер, ведущая под остров, что очень удобно для нас. При этом остров расположен с одним из наших городов, облегчая скорость транспортировки». «Понятно. Если честно, я очень благодарен вам, принц демонов. В чем? В том, что вы стали мужем принцессы Сапфир. Это лишь формальность, мы еще официально не муж и жена. Я это понимаю, но церемония нельзя провести во время гражданской войны. Но даже так, вас признала принцесса, а также вы обменялись поцелуями. Для нас вы уже муж принцессы, а значит равный с ней по статусу. Но почему ты меня благодаришь?» «Потому что, вы способны защитить принцессу Сапфир, я уже давно служу ей и хочу, чтобы она была в безопасности. Принцесса хорошая и добрая девушка, но ей не достает силы, в отличие от других своих братьев и сестер. Эта битва за трон могла ее погубить в конечном итоге. Как женщина, ее сила и права ограничены, даже магия не может спасти положение, но я уверен, что она сможет стать хорошим правителем, даже если и марионеткой демонов». «Как тебя зовут, воин?» «Ансгар, личный телохранитель и военный генерал принцессы». «Ансгар, можешь не волноваться, я защищу твою принцессу». «Знаю, я слышал о том, сколько вы смогли сделать на поле боя. Именно поэтому я могу не беспокоиться за принцессу. Она слишком любит свой народ и семью, но не способна поднять руку на них. Из-за этой слабости она может умереть, но вы сможете принять тяжелый выбор или даже дать ей необходимую силу. Посмотрим, Ансгар. Прошу, защитите принцессу Сапфир, даже если она будет против. Я не даю обещаний, пока не решу дать его сам. Да будет так». Следом они зашли в пещеру, которая была некоторое время темной, что нельзя было ничего увидеть, но спустя минуту тьма исчезала, сменившись светом голубых кристаллов в породе камня. Пройдя глубже, они оказались в большом помещении, где было много ящиков и водных пещер на полу. Неподалеку из одной пещеры выходила группа вооруженных морских обитателей с синей кожей, и среди них выделялась молодая девушка с единственной белой кожей, но с рогами на макушке. «Принцесса, я привел принца демонов к вам», — заявил Ансгар, встав перед принцессой Сапфир. «Спасибо тебе, Ансгар, рада вас снова видеть, Мелиодас», — сказала Сапфир с улыбкой на лице. «Я тоже рад, но я не ожидал, что вы тут будете. Я решила помочь решить несколько вопросов здесь и ожидала вашего прихода. Не люблю сидеть в замке и ничего не делать, пока мои подданные стараются. Понимаю. Что ж, обсудим детали нашего плана». «Да, пройдемте, я уже подготовила помещение», — сказала Сапфир, идя к другому проходу пещеры. «Ваши силы уже прибыли?» «Конечно, иначе бы я сюда не пришел». «Это хорошо». Затем они оказались в более уютном помещении, которое напоминало подземный зал для собраний, где был стол, стулья, свечи как источник света и красный ковер. Сапфир села за стол во главе, а Мелиодас на противоположную сторону, пока воины принцессы встали у входа как охрана. «Итак, обсудим детали наших действий, Сапфир». «Согласна. Для начала я хочу точно знать, в каком вы и ваши силы положении в гражданской войне», — попросил Мелиодас, сложив руки на столе в серьезной манере. «Моя фракция сейчас занимает 4-е место по силе и влиянию в борьбе за трон. Выше положение занимают мои старшие братья и сестра. 3-е место занимает старшая сестра Лунатимис Нептун. 2-е место – старший брат Арманд Нептун. И на вершине – самый старший брат Элладан Нептун, который находится в столице», — объяснила Сапфир. «Ясно. Значит, вот оно как. Могут ли твои силы с моими взять столицу?» «Нет, наших сил может не хватить. В моем распоряжении лишь 30 тысяч морских солдат, а в столице находится под командованием Элладана Нептуна в общей сложности 210 тысяч морских солдат или даже больше, точно сложно сказать. Гражданская война потрепала всех. У меня в распоряжении лишь осталось 20 тысяч, в общей сложности у нас 50 тысяч. Сил точно не хватит для этого», — произнес Мелиодас задумчивым видом. А сколько солдат у двух других старших? У Луна Тимизы Нептун где-то 50 тысяч солдат по информации моих шпионов. Ее поддерживает племя русалок. У старшего брата Арманда Нептуна вроде как 90 тысяч, и его поддерживает племя серых акул. Серые акулы – это племя, которое родилось с признаками акул. В общем, они сильные воины, но со сложным характером и часто создавали проблемы. Они агрессивны, но в то же время уважают традиции нашего народа и не могли принять поступок Элладена по убийству короля Нептуна. Русалки же выбрали мою сестру Луна Тимизу, потому что она была очень надежна. Голоса русалок способны очаровать и даже разговаривать с морскими обитателями. Понятно. А кто поддерживает тебя? Лишь обычные солдаты, что не способны вписаться ни к одному из трех претендентов и граждане, которые не хотят кровопролития. Из дворян уже никто. Почему? Они начали считать, что я предала их всех, когда узнали о нашем соглашении с вами. Они ушли к моей старшей сестре Луна Тимизе. Понятно. Можем ли мы заручиться поддержкой Луна Тимизы и Арманда? Я пыталась, но оба упрямо отказывались и заявляли свои права на трон, не желая даже соглашаться уступить и спасти наше королевство. С недовольством объяснила Сапфир. Как Арманд еще не уничтожил вас? Он пытается забрать наши с сестрой силы, чтобы уничтожить брата Элладена, но ничего не выходит, и тот решил медленно собирать войска для захвата столицы. Только я сомневаюсь, что у него получится. Брат Арманд слишком вспыльчив и упрям, чтобы вести за собой ему не хватает чего-то. За ним идут только солдаты дворян, что выступили против брата Элладена. Ясно. Если ли способ забрать их силы без потерь? Есть один способ, но я не уверена, что он сработает. Какой? Вызов на дуэль чести. Дуэль чести – это древний обряд нашего народа, в нем два лидера могут вызвать на дуэль другого, чтобы решить какой-то спор или конфликт. Даже борьба за трон может решиться, но только в том случае, если силы двух соперников равны как в плане военное влияние. Так как ты мой муж, то ты можешь бросить вызов моим братьям, а я своим сестрам. Ясно. Можешь ли ты победить свою сестру Луна Тимизу? Не уверена, она была всегда лучше меня в магии и даже фехтовании. Я больше полагалась на силу своего голоса и ум, чем на силу. Есть ли способ убедить твою сестру Луна Тимизу стать нашим союзником? Нет. Значит, придется решать вопрос грубым методом. Мы пойдем войной на Луна Тимизу. Почему? Чтобы забрать ее войска. Как? Не понимала Сапфир, потому что битва лишь уменьшить количество солдат с обоих сторон. Узнаешь, с улыбкой сказал Мелиодас. Я хочу знать сейчас, как твоя будущая жена, я имею право знать. Доверься мне как своему будущему мужу. Хоть мы лишь на бумаге помолвлены и еще не осуществили все обряды, будь уверена, я сделаю все, что от меня требуется, чтобы ты была счастлива и получила трон королевства воды любой ценой. Пожалуйста, только не убивай моих братьев и сестер, я не хочу видеть их мертвыми. Они лишь хотят по-своему защитить наш дом и народ. Я подумаю. Прошу, это моя просьба как твоей будущей жены. Я подумаю, ответил Мелиодас с тем же нейтральным тоном. После этого Мелиодас вместе с Сапфир покинули зал и направились в другое место, которым был порт в пещере, что был расположен в горе позади острова, где корабли демонов уже причалили и начали разгружать некоторые припасы. Среди демонов также была группа девушек, которая, когда увидела Мелиодаса, то с улыбками побежали к нему. «Как все у вас прошло?» – спросила Юи серьезным выражением лица. «В порядке. Мы уже примерно спланировали наши действия. Сапфир, где, кстати, находится твоя сестра Луна Тимиза?» «В морском городе Фрори, что расположен в Темном море». «Понятно. Значит, пора готовиться. Собирай своих солдат, Сапфир. С сегодняшнего дня начинается настоящая война в Королевстве Воды», – заявил Мелиодас. «Я поняла, мой муж», – сказала Сапфир со сложным выражением на лице. Потому что она хотела решить весь этот конфликт с битвой за трон миром, но участие демонов уже превратил внутренний конфликт в войну по захвату королевства воды. Теперь ее будут считать предателем, но только так можно закончить кровопролитие с меньшими потерями. Она надеялась на это. Спустя же два дня, как армия демонов прибыла к острову, то те начинали готовиться к скорой битве. Для этого они обсудили дальнейший маршрут до города Фрори, а еще план действий при нападении. Уже были готовы зелья для дыхания под водой. К сожалению, из-за того, что доспехи слишком тяжелые у демонов, их пришлось снять. Сапфир предложила доспехи своих солдат для демонов. Особенностью доспехов морского народа в том, что они используют особую морскую руду, что невероятно легкая и крепкая под водой, но на суше она теряет большую часть своих свойств. Были также сделаны в спешке несколько шлемов, что должны давать возможность демонам дышать под водой, ибо время действия зелья для дыхания под водой лишь 1-2 часа, что недостаточно для продолжительной битвы. Поэтому начали искать разные способы, чтобы воины не были в ситуации, когда у них закончится воздух. Мелиодас даже не волновался о недостатке воздуха, потому что он легко мог сделать себе жабры или изменить свой внешний вид на морских обитателей. Девушки же Мелиодаса тоже искали способы, чтобы дольше находиться под водой. Но для магов данная проблема была легко решена с помощью особого заклинания, которое создает тонкий барьер над кожей, чтобы находиться под водой и дышать в нем. Когда же все было готово, обе армии направились в Темное море, на кораблях. Это заняло еще 3 дня, за которые морские обитатели и демоны были вместе. Отношения между двумя расами были сложными, так как предрассудки были у обоих. Морские обитатели всегда с высокомерием смотрели на жителей суши, а демоны не могли понять некоторые странности морского народа. Подобное было неудивительно, две разные расы не могут сразу ужиться друг с другом, особенно если они мало контактировали. С йокаями другая позиция из-за долгих торговых отношений двух рас, демоны привыкли к их странному существованию. Но так как обе стороны были солдатами с дисциплиной, то никаких проблем или конфликтов не было. Когда же флот демонов и армия морского народа Сапфиры прибыли в нужное место, которое находилось под водой, «Ваши демоны готовы?» – спросила Сапфир. «Да, но они не будут пока прыгать в воду. Для этого мы используем магию телепортации, чтобы зря не тратить драгоценное время под водой». «Хорошо, моей армией будет руководить Ансгар, как мой самый приближенный воин. Я возьму командование обеими армиями», — заявил Мелиодас. «Ты уверен?» — с сомнением спросила Сапфир, ибо командование 50 тысяч солдат — трудная задача. «Да, Ансгар и Аристон, вы будете моими заместителями, передавая мои приказы двум армиям». «Есть», — сказали они хором. Как подготовленные солдаты, они знали, что сейчас им необходимо исполнять приказы.